«Надеюсь, вы не слишком устали?» — спросила она наконец. «Никоим образом и весьма признателен за внимание», — ответил двойнюшечка. «Премного обязан», — добавил двойняшечка. «А ты любишь стихи?» «Да, кое-какие», — нерешительно сказала Алиса. «Так вы не покажете мне дорогу из лесу?» «Что ей прочесть?» — спросил двойняшечка, важно глядя на двойнюшечку и не обращая внимания на вопрос Алисы. «Про моржа и плотника. Это самое длинное», — ответил двойнюшечка с чувством, обнимая братца. Двойняшечка тут же начал. «Сияло солнце в небесах!» Алиса решилась прервать его. «Если оно очень длинное, — сказала она как можно вежливее, — то сначала покажите мне, пожалуйста, дорогу». Двойняшечка ласково улыбнулся и начал снова. «Сияло солнце в небесах, вовсю сияла мочь, валы морские золотя, катящиеся прочь. Невероятно, ведь уже давно настала ночь. Луна на солнце, рассердясь, ворчала, что за прыть? Извольте видеть, мало дня ему, чтобы светить. Испорчен бал, и смысл пропал, мне нынче восходить. Вода была мокра насквозь, песок насквозь был сух. Не видно было в небесах ни птиц, ни даже мух. Надеясь услыхать о них, не напрягайте слух. Рыдает плотник, плачет морж, дойдя до бережка, когда вокруг один песок, и впрямь берет тоска. Как скверно обстоят дела с уборкой песка». «А семь служанок?» — морж спросил. «Ну, скажем, за 7 лет смести метлой песок долой смогли бы или нет?» Но плотник, всхлипнув, дал моржу уклончивый ответ. «О, устрицы!» — воскликнул морж. «Прекрасный вид кругом! Бегите к нам, поговорим, пройдемся бережком. Но чур лишь первых 4 за ручки мы берем. Прабабка-устрица лежит, прищуря глаз на дне. Прабабка-устрица молчит в прозрачной глубине. Зачем бежать? На дне лежать гораздо лучше мне». Но мигом 4 юнцов выходят на песок, нарядные, опрятные до кончиков сапог. Невероятно, ведь у них в помине нету ног. И сквозь прибой им вслед гурьбой по 4 опять выпрыгивают устрицы, крупнее не сыскать. И все хотят поговорить, и все хотят гулять. Шли морж и плотник на восток, потом пошли на юг, на камень сели отдыхать, а устрицы вокруг расположились в 7 рядов, в ряду 700 штук. И морж заводит разговор о всяческих вещах. Сначала о капусте речь, потом о королях, про рачий свист, простертый блеск и дырки в башмаках. Прервали устрицы, прося им отдышаться дать. «Мы так бежали, что пока не в силах рассуждать». Ответил плотник: «Так и быть, мы можем подождать». «Нам нужен хлеб», — промолвил морж, — «и я его припас. И черный перец есть у нас, и уксус есть у нас. Друзья, готовьтесь, мы хотим поужинать среди вас». «Как? Нами?» — устрицы кричат, их пробирает дрожь. «Так значит, ваша доброта, по сути дела, ложь?» «Прелестный вечер», — морж сказал, — «и вид вокруг хорош. Весьма по вкусу нам пришлись и нрав, и облик ваш». А плотник буркнул: «Хлеба мне ты дашь или не дашь? В который раз тебе твержу, потоньше масла мажь». Воскликнул морж: «Какой позор, бедняжек обижать! Зачем заставили мы их так далеко бежать?» А плотник проворчал: «Равней, отвык, что ли, нож держать?» Предельно крупную слезу роняя на песок, у глаз придерживает морж развернутый платок. «Меня растрогал жребий ваш, он все-таки жесток». «Друзья, отлично мы прошлись, но нам пора назад», — промолвил плотник устрицам, а те в ответ молчат. «Иначе и не может быть, их съели всех подряд».